Я бы никогда не ввязался. Просто тупо нужны были деньги. Иначе я никогда бы не согласился писать сценарий мюзикла. Старик, для тебя написать такой сценарий — сущая ерунда. Уговаривал меня знакомый продюсер Глеб Аравийский. Вообще-то у него была фамилия Пустырников, но, по его мнению, от пустыря до пустыни один шаг, а если уж пустыня, то обязательно Аравийская. Поэтому он взял себе такой запоминающийся псевдоним. «Так вот», — продолжал он, — «напишешь ты такой сценарий за один день, максимум за два, огребешь нехилые бабки, а потом еще будешь получать отчисления с каждого спектакля, условия шоколадные. Соглашайся, у меня и контракт готов». «Глеб, ну во что ты меня втравливаешь? Я ни разу в жизни не писал сценарий мюзикла». «Да что там писать при твоих способностях? Мюзикл планируется для семейного просмотра, ближе к детскому. Идея должна быть простенькая, всем понятная, обязательно со счастливым концом. Вот ты мюзикл «Анна Каренина» смотрел? Ну, там не очень счастливый конец. Зависит от угла зрения. Симпатичная баба замужем за стариком, любит молодого, семейные проблемы, поезд, всеобщее облегчение, легкая грусть. А вот из этого простенького сюжета драматург соорудил крутой мюзикл. И ты тоже не заморачивайся, возьми что-нибудь примитивное, типа преступления, наказания, хотя нет. Мюзикл планируется для семейного просмотра, а тут топор, кровища. Ладно, сам что-нибудь придумаешь. Но ведь мне придется писать тексты для музыкальных композиций. Ничего тебе не придется. Сейчас век специализации. От тебя мы ждем идею и основные действия. Под него поэты и композиторы создадут музыкальные номера, хореографы поставят танцы, художники нарисуют декорации и костюмы. А потом все это соберет режиссер, несколько репетиций, и вуаля, занавес открывается. И когда я должен принести готовый сценарий? Сегодня у нас что, суббота? К среде успеешь? В среду у нас в офисе будет и генеральный продюсер, и режиссер. Так что сможем сразу и утвердить. Так быстро. А что тянуть? Короче, я подписал контракт, получил небольшой аванс и уехал домой думать. 3 дня пролетели как один миг. Ничего путного мне написать не удалось, я был совсем отчаялся. Но где-то за час до назначенного времени мне в голову пришла совсем дурацкая идея, которую я и превратил в сценарий. В большой переговорной собралось много народу, включая все руководство продюсерского центра. Глеб Аравийский выступил с небольшой вступительной речью, затем слово предоставили мне. Я начал читать сценарий. На театральный занавес проецируются цифры. Закадровый голос четко произносит: «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». Занавес открывается, и зрители видят большой экран и сцену, декорированную под лес с очаровательной опушкой. На экране идет видеоролик, в котором зритель тоже видит лес, пронизанный солнцем, и полянку. Звучит позитивная мелодия. На полянку выбегает симпатичный зайчик, он резвится на полянке. И как бы с экрана появляется на сцене. Это главный герой в костюме зайца. Он продолжает резвиться. На поляне появляются актрисы, бабочки, птички, белочки, актеры, ежики. Все они друзья зайчика, поют и танцуют. «И долго это продолжается?» — спросил будущий режиссер. «Довольно долго. У меня даже запланирован шутливый батл, когда каждая зверушка выступает с сольным танцем. Мол, у кого круче. Короче, танцы, песни, всеобщая любовь. Но вот картина меняется. Мы видим зал охотничьего домика, стену, украшенную головами животных. В середине зала деревянный стол, за которым сидят охотники. Они пьют и рассказывают охотничьи истории. Каждая история — это музыкальный или хореографический номер. Затем в пьяном угаре они хором исполняют песню «Все охотники — братья». Занавес, антракт. «Я не понимаю, куда вы клоните. Я сам охотник», — поинтересовался один из продюсеров. Немного терпения. Второе действие начинается с той же лесной полянки, появляется заяц. На этот раз совсем не веселый. Его окружают друзья, пытаются подбодрить. Заяц поет о том, как трудно быть зайцем. Мол, зайчиха выносит мозг. Зайчата хулиганят и никого не слушают. Волк банку, нечем отдавать кредит. Лиса грозится его съесть, а тот еще, говорят, в лесу появились охотники. В этот момент из-за деревьев действительно выходит охотник. Он несколько помят. Руки дрожат после вчерашнего. Он поет песню о том, что не хочет никого убивать, но это не он такой, это жизнь такая. Тут он замечает зайца. Все друзья зайчика из-за деревьев кричат зайцу: «Заяц, беги!» Но заяц застыл от ужаса и не может двинуться с места. Охотник трясущимися руками поднимает ружье, прицеливается в зайца и, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Охотник тоже расстраивается, что ни за что ни про что убил зайца. Он огорченно машет рукой и уходит, даже не забрав добычу. Ежики с белочками поднимают зайца и несут его домой, при этом они исполняют композицию «Заяц убит охотником, а мы убиты горем». «Ну и где же здесь счастливый конец, который просто необходим любому мюзиклу?» — поинтересовался генеральный продюсер. «Так я не дочитал. Принесли его домой. Оказался он живой. Естественно, всеобщее ликование, танцы, запредельная любовь». «А что, неплохо?» — сказал после паузы генеральный продюсер. — Свежо, ново. И, что главное, никакой политики. — И заметьте, — поддержал меня Глеб Аравийский, — очень доступно для понимания, как вы и хотели. — Как назовем мюзикл? — Предлагаю «Зайка моя», — поднялся режиссер. — Мимишно, конечно, но people это любит. Короче, гонорар я получил, но скоро премьера.